Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, что для семейных детей Твоих Ты усмотрел прекрасное общение. Господи, мы просим Тебя, Ты благослови, наполни Духом Святым, скажи каждому из нас, наполни благодатью сердца и приготовь, и даруй способность, чтобы услышать, принять, запомнить, и по жизни Тебя прославить. Благослови, мы просим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.